Глава 23. На следующий день убийство Шерри стало восприниматься как фильм, а не реальное событие. И Фейф не собиралась торчать в прекрасных грезах, когда можно было потолкаться в городе и узнать последние новости. Лайла, разумеется, нагрузила ее поручениями. «Если она собирается сплетничать, — сказала Лайла, подавая ей список покупок, — то пусть сплетничает продуктивно. И пусть все запомнит до словечка, чтобы рассказать, когда приедет домой». А сплетен и разнотолков было немало. В аптеке считали, что к Шерри приезжал ее прежний бойфренд, который хотел снова наладить отношения, и впал в безумие, когда она ему отказала. Ведь у такой хорошенькой молодой женщины обязательно должен быть дружок, а то и двое. На почте тоже не сомневались, что тут замешан секс. У женщины с такой внешностью обязательно должен быть любовник. Но он, конечно, женат. Иначе почему же о нем никто ничего не знает? А из этого следует, что Шерри, наверное, угрожала пойти к его жене и все ей рассказать. Возникла ссора, которая и привела к убийству. У этой теории было немало сторонников, из-за чего все женатые мужчины в городе от 30 до 60 попали в число подозреваемых. Особенно это касалось преподавателей и администратора средней школы. Фейф, однако, помнила, что сказала Тори, когда они сидели на траве у квартиры Шерри. И она помнила, что случилось с Хоуп. Не мешало бы поэтому зайти в Южный комфорт и послушать, что обо всем этом сегодня думает Тори. Но сначала она зашла на рынок и стала прицениваться к бананам. Рядом Максин укладывала в сумку яблоки, все время шмыгая носом. Фейф подошла поближе и взяла гроздь бананов. «Привет, Максин! Ты в порядке, детка?» Максин покачала головой и смахнула навернувшиеся слезы. «Нет, я никак не могу прийти в себя. Уэйд дал мне выходной день, но мне так грустно, что я просто не могу сидеть дома». «Максин, милочка моя!» Фейф ругнула себя за непредусмотрительность. К ним сумкой на колесиках подплыла Бутс Муни. А Фейф была не в настроении снова общаться с матерью Уэйда. Бутс заворковала при виде плачущей Максин и подала ей чистый носовой платок. «Ну, успокойся, дорогая. Мы все расстроены тем, что случилось с бедняжкой Шерри». «Я просто не понимаю, как такое могло случиться?» — всхлипнула Максин. «Да, конечно. Все же ты и не переживай так остро. Большинство думают, что это возлюбленный, который сошел с ума. Но у нее не было возлюбленного. Она ни с кем не встречалась, хотя ей немного нравился Уэйд». «Уэйд?» С лица Фейф исчезло выражение сочувствия. Ее глаза встретились со взглядом Бутс. «Ей нравилось приходить к нам и флиртовать с ним. Она старалась побольше узнать о нем, женат ли он, есть ли у него подружка и так далее. «Он же такой красивый! Мне он самой нравился, так что я понимала ее». И Максин виновато взглянула на Бутс. «Извините, мисс Бутс, сам Уэйд никогда...» «Ну, разумеется», — Бутс потрепала Максин по спине. «Только ненормальный мог не понравиться мой Уэйд». И она, прищурившись, поглядела на Фейф. «Он же просто замечательный». «Да, мэм, он такой. И нельзя осуждать Шерри, что она положила на него глаз». «И мы с ней подружились», — продолжала Максин. «Она иногда мне помогала в занятиях, и мы собирались с ней куда-нибудь пойти и отпраздновать окончание семестра. Она говорила, что сейчас у нее нет близкого мужчины, и ей хочется мужского общества. Ей хотелось выйти замуж, иметь семью». И Максин вытерла слезы. «Я не знала, что вы были так близко знакомы», — заметила Бутс. «Ой, она такая милая была! И умная, и ловкая, и у нас было много общих интересов. Она тоже работала, когда училась в колледже, точно как я. Мы с ней обо всем могли говорить. И как одеваться, и о мужчинах. Обе любили собак. Не знаю, что теперь будет с бедным Монго. Я бы взяла его, но у меня просто нет возможности. Она снова заплакала, на этот раз жалея собаку. «Ну, не расстраивайся так, Максин», — сказала Фейв. «Уэйт найдет для него хороших хозяев». «У меня так тоскливо на душе. Ведь только вчера Шерри смеялась и радовалась жизни. Она собиралась работать в новом магазине Тори Боден. Во всяком случае, она очень на это надеялась. Она была так полна планов, полна жизни, и вдруг... И это так печально». «Понимаю. Иди, детка, домой». «Хочешь, я тебя провожу?» — спросила Фейв. «Нет-нет, спасибо. Мне все кажется, что я сейчас встречу ее и Монго». И, вытерев снова слезы, Максин направилась к выходу. «Бедная Максин», — сказала Буц и начала выбирать яблоки. «Как ей, наверное, тяжело». «Ты проявила сочувствие, предложив проводить ее». «Мне приятно видеть, что у женщины, которую любит мой сын, доброе сердце. И я заметила, что ты немного его ревнуешь. Передай привет маме и Лайле». Буц вместе со своими яблоками уплыла прочь, и Фейв, нахмурившись, посмотрела ей вслед. А потом продолжила свой поход по рынку, сверяясь со списком Лайлы. «Неужели Уэйт тоже флиртовал с Шерри? И, очень возможно, не собирался ограничиваться только флиртом. Вот мерзавец. Господи помилуй, да что это она? Настраивает себя против Уэйда из-за возможного флирта с уже мертвой женщиной, погибшей так ужасно. Какая мелочность! И как она может быть такой гадиной? Фейв? Что?» И она резко обернулась, настроенная весьма агрессивно. Дуайт поднял руки вверх. «Извини». «Нет, это ты извини». И, сделав над собой усилие, она лучезарно улыбнулась и нагнулась к колясочке, в которой восседал Люк. «Ну, разве ты не самый красивый мальчик на свете? Вы сегодня вместе с папочкой делаете покупки». Люк протянул Фейв пачку шоколадного печенья. «Петеница». «Вижу, вижу». Печенье Люку, видно, очень нравилось. Вся мордашка была вымазана шоколадом. «Его матушка меня оскальпирует заживо, если увидит, что я накормил его сладким». «Ну, его надо умыть, и все». Фейв благоразумно отодвинулась подальше от перемазанных шоколадом пальчиков. «Лисси сегодня отправила тебя за покупками». «Она не очень хорошо себя чувствует. Очень разволновалась насчет того, что вчера стряслось. Сказала, что сегодня носа не высунет из дому. А меня заставила ночью раз 6 проверять замки». «Да, все мы немного нервничаем», — сочувственно кивнула Фейв. «Я очень беспокоюсь о ней, Фейв. Ведь через месяц должен родиться малыш. Сейчас с ней ее мать... А мы с чемпионом улизнули, и он взъерошил волосенки Люка. Пусть побудет в тишине и спокойствии. Какой ты заботливый муж. А что слышно нового? Карл узнал что-нибудь?» «Нет, он в процессе расследования и ничего не рассказывает. Наверное, еще слишком рано ожидать результаты. Карл очень хороший человек, но такие события... Он к ним не привык. Да и никто из нас. Но ведь такое случается не впервые». Он посмотрел на нее с удивлением, затем его взгляд затуманился. «Извини, Фейв, я сказал, не подумав. У тебя это вызывает тяжелые воспоминания». «Воспоминания всегда при мне. Я надеюсь, что его поймают, повесят за ноги и отрежут ему...» «Да-да». Дуайт растерянно улыбнулся и взглянул на сына. «У маленьких кувшинчиков большие ушки». «Извини. И Фейв посмотрела на Люка, который разукрасил свои солнечные локоны шоколадом. «По-моему, Лися оборвет тебе уши. Придется закупить побольше продуктов». «Продуктами тут не обойдешься. Ты мэр, большой человек, так что не мелочись, откупайся драгоценностями, по большому счету». «Да, я, знаешь, как раз хотел купить ей подарок». И Дуайт поскреб в затылке. «Наверное, надо зайти в аптеку и купить ей духи». «Но у них нет ничего хорошего. Запахи, которые любят только старухи. Ты зайди в магазин к Тори и найдешь, что ищешь. Лисе точно угодишь». Дуайт озабоченно взглянул на Люка, уже измазавшего шоколадным печеньем красную ручку коляски. «Ты думаешь, меня пустят в эту посудную лавку с моим бычком?» «Ты прав. Я тебе скажу, что надо делать. Дай мне деньги, я пойду и подыщу тебе такое, что ты в глазах Лисси станешь прямо героем. А когда закончишь закупки провианта, приходи к магазину, и я к тебе выйду». «Правда? Ты это сделаешь?» «Я все равно туда хотела зайти. Ну а кроме того, для чего нужны друзья?» И она протянула ему руку ладонью вверх. «Очень хорошо. Я только что заходил в банк, и у меня есть денежки». Дуайт достал бумажник и стал отсчитывать деньги. Когда он остановился, Фейв жалостливо на него посмотрела. «Накинь, Дуайт, меньше чем за 200 долларов ты героем не станешь». «200? Иисусе, Фейв, у меня останется только доллар». «Ну, значит, тебе придется наведаться в банк снова». И Фейф выхватила из бумажника почти все, что там оставалось. «А я тем временем похожу, повыбираю. А твоя сумка с покупками? Я потом за ней зайду». Дуайт вздохнул и сунул в карман почти опустошенный бумажник. «Знаешь, — сказал он сыну, — нас сейчас просто-напросто ограбили». «Чудесно! Она сейчас зайдет в магазин, заставит Тори пораскинуть умом и выбрать что-нибудь стоящее. А от магазина до приемной Уэйда 2 шага, и она по дороге успеет решить, стоит ли его наказывать за то, что она вообразила, будто он представлял, какова Шерри Белоус в постели». Она вынула из машины королеву, нежно приговаривая: «Ты будешь вести себя как хорошая девочка, чтобы злая тетя Тори не могла жаловаться. Будешь сидеть тихонечко, а я дам тебе за это хорошую косточку. Вот умница, мамина дочка». «Ты опять с собакой?» «Нельзя». И Тори в одно мгновение выскочила из-за прилавка. «Ну, не будь такой злючкой. Она будет смирно вести себя, как куколка». «Черт побери, Фейв! Да она настоящая золотка, погляди!» Для страховки Фейв сначала вынула из сумки косточку и затем посадила королеву на пол. «А кроме того, ты плохо встречаешь гостей, которым дано поручение, а также деньги». И Фейв помахала пачкой банкнот. «Если эта псина напустит лужу на пол, у нее слишком развито чувство собственного достоинства. А я хочу сделать Дуайту маленькое одолжение. Лисси плохо себя чувствует, и он хочет порадовать ее каким-нибудь приятным подарочком». Тори тяжело вздохнула, но, прикинув на глаз количество банкнот в руке Фейв, сдалась. «Что-нибудь для дома или украшение?» «Украшение». «Что ж, давай посмотрим». «Дуайту повезло, что он на меня наткнулся. Ну-ка, давай, покажи вот это ожерелье с розовыми топазами и лунным камнем. Тебя не обманешь». «Да уж, можешь прозакладывать голову». «Женщина должна хорошо разбираться в камнях, чтобы поймать мужчину за руку, когда он зеленый передот выдаст за изумруд». «Да, красивое ожерелье». И Фейв подняла его, чтобы полюбоваться игрой света в камнях. «Но здесь слишком много металла. Лисе это не подойдет, скорее это мой стиль». «Вот значит, как ты выполняешь свою миссию. «Давай его отложим, я еще подумаю». Фейв прошлась по магазину. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да». «Если не хочешь разговаривать, не надо». Тори открыла рот, опять закрыла и, наконец, выдавила из себя. «Все в порядке, только внутри какая-то дрожь осталась. А ты как?» «Я ничего. Собирала слухи и сплетни. И не гляди так высокомерно. Тебе тоже интересно узнать, что говорят люди». «Я уже слышала, что они говорят. Здесь у меня много народу перебывало. Люди заглядывают в магазин, любуются вещами и, конечно, разговаривают». «У тебя это все по-другому, Фейв. Ты одна из них, а я нет, и вряд ли когда-нибудь стану». «Не понимаю, почему тебе хочется быть такой же, но если тебе этого хочется, то надо просто постараться. Люди к тебе привыкнут. Они привыкнут даже к хромому карлику, если он здесь появится». «Утешительная мысль. Давай-ка посмотрим вот этот браслет. А Кейт, по-видимому, уже здорово к тебе привык. Розовые и голубые топазы в серебре. Очень красивый и как раз во вкусе Лисси. И к нему серьги». «Странно, что ты выбираешь для нее подарок», — заметила Тори. «Ты вроде не слишком ей симпатизируешь». «Слишком она глупа, по-моему, чтобы тратить на нее свои чувства». «Дуайт с ней счастлив, а он мне нравится». «Заверни серьги и положи в хорошенькую коробочку. Дуайт будет мне здорово обязан. А это ожерелье я возьму для себя, для поднятия настроения». «Ты становишься моим лучшим покупателем». И Тори понесла украшение на прилавок. «Вот не думала». «Но у тебя есть восхитительные вещи». Королева заснула с косточкой во рту. Фейв остановилась, чтобы полюбоваться ею. «К тому же ты делаешь Кейда счастливым. А он мне нравится еще больше, чем Дуайт. Между прочим, ты спишь с моим родным братом, а я с твоим двоюродным. Что ж, можно сказать, что между нами любовная связь». Фейв заморгала, фыркнула и, откинув голову, расхохоталась. «Господи, какой ужас! Хватит и того, если мы станем друзьями. Вчера, когда мы сидели там, на траве, и чувства и мысли у нас были, наверное, одинаковые». Тори с особой тщательностью завязывала ленточку. «С твоей стороны было очень мило остаться со мной. Обычно я предпочитаю одиночество, но иногда быть одной очень трудно. А я ненавижу быть одна. Мне очень не нравится мое собственное общество. Ну, теперь я расплачусь вот этими хорошенькими банкнотами Дуайта, а потом заплачу за себя». Она достала деньги, но слова Тори заставили ее замереть на месте. «У меня в жизни не было друга, кроме Хоуп. Не знаю, можно ли с кем дружить так, как дружишь в детстве, но мне бы сейчас подруга очень пригодилась». Фейв в замешательстве уставилась на Тори. «Вряд ли из меня получится хороший друг. Давай попробуем. Я, кажется, люблю твоего брата. А если это так, то, наверное, и мне, и тебе будет хорошо, если мы станем друзьями». «Я тоже люблю брата, хотя он иногда как репей в боку. В жизни бывают ужасно противные ангелы, но они все-таки ангелы». Фейв положила на прилавок деньги Дуайта и вынула свою кредитную карточку. «Ты закрываешься в 6? «Да». «Почему бы нам не встретиться после работы? Посидим, немного выпьем». «Хорошо, а где?» «У мемориала Хоуп. Подойдет?» Глаза Фейв блеснули. «Где?» «На болоте. Но ты знаешь, где». «Я еще там не бывала». «А ты?» «Пожалуй, пора. И там проверим, можем ли мы подружиться». «Ну что ж, если ты так хочешь, «Я согласна». Фейв завезла покупки домой, и на упреки Лайлы, почему она так поздно, задиристо отвечала. «И, пожалуйста, не жалуйся, что помидоры слишком мягкие, а бананы чересчур зеленые. Иначе больше я никогда не буду твоей девочкой на побегушках». «Но ты ведь ешь, не так ли?» «И больше ничего по дому не делаешь, так что можешь один раз после дождичка в четверг доставить домой еду». Четверги что-то стали повторяться чуть не каждый день. Фейв достала кувшин со льдом и два стакана. «Ну, рассказывай, о чем болтают в городе?» И Лайла устроилась поудобнее. «Слухи ходят самые разные. Говорят, что Шерри убил прежний бойфренд или новый любовник, женатый. Я встретила Максим, который, оказывается, дружила с Шерри. Так вот, Максим говорит, что у нее сейчас не было возлюбленного. Но это не значит, что какой-нибудь идиот не вообразил себя им», — возразила Лайла и достала из сумочки губную помаду. «Но ведь она сама его впустила, и собака залаяла». «Но впустить мужчину в дом не значит пригласить его изнасиловать себя». «Женщина должна быть осторожнее», — глубокомысленно заметила Лайла и стала красить губы. «Если открываешь дверь мужчине, будь готова в случае чего дать ему пинка под зад». «Ах, как это романтично, Лайла», — ехидно сказала Фейв. «Я люблю романтику, мисс Фейв, но у меня столько же здравого смысла. А вот тебе его как раз не хватает, и той бедняжке, по-видимому, не хватало тоже». «Ну, у меня хватило здравого смысла, чтобы дать пинка под зад не одному». «Но сначала ты вышла за них замуж, да?» «Я могла бы не два раза выйти замуж, а больше. По крайней мере, я не старая дева». «Что толку в браке, если он кончается, едва начавшись?» «Фейв!» На пороге кухни стояла Маргарет. Лицо у нее было суровое. «Мне нужно поговорить с тобой. В гостиной». «Ладно». Фейв раздавила в пепельнице сигарету. «Эх, надо мне было подольше задержаться в городе. Прояви к маме уважение». «Ладно, Лайла. Однако меня бы удар хватил, если бы она проявила ко мне уважение тоже». И Фейв с независимым видом не спеша направилась в гостиную. Мать сидела в кресле, несгибаемая, как затвердевший алебастр. «Я не одобряю твою манеру сплетничать со слугами». «Я сплетничала с Лайлой». «Оставь этот тон. Лайла, возможно, не просто прислуга у нас в доме, но тебе не подобает сидеть в кухне и болтать с ней». «А тебе подобает подслушивать?» «Мне 26 лет, мама. И давно прошло время, когда ты могла читать мне нотации». «Да, я не сумела научить тебя хорошим манерам. Мне сказали, что ты вчера много времени провела с Викторией Боден. Вы вместе вызывали полицию». «Верно». «Плохо уже то, что ты оказалась замешанной в неприглядной ситуации. Но совершенно нетерпима твоя связь с этой женщиной, и я не потерплю подобного поведения или... или что?» «Мама, я буду ходить, куда хочу, и иметь отношения с кем мне заблагорассудится. Так было всегда. Тем более напрасно ты завела об этом разговор сейчас». «Я думала, что из уважения к памяти сестры ты прервешь отношения с особой, которую я считаю виновной в смерти Хоуп. Но, может быть, именно из уважения к ее памяти я вступила в эти отношения. Ты никогда не могла терпеть Тори. И ты бы, конечно, запретила Хоуп дружить с ней, однако ты не решалась запретить Хоуп, что бы ты ни было. А если бы запретила, она сумела бы обойти запрет. В этом смысле она была гораздо умнее меня». «Не смей говорить в таком тоне о моей дочери». «Вот именно, твоей дочери». «Мне вот никак не удавалось стать ею в той же степени». Вот об этом ты, наверное, никогда не думала. Тори не виновата в том, что случилось с Хоуп, но очень вероятно, что в ее руках ключ к разгадке, почему Хоуп погибла. Может быть, тебе легче вспоминать о Хоуп как о непогрешимом ангеле, чья жизнь была не прожита, но и ничем не замутнена. Я же хочу знать, почему она умерла и кто убил ее. Но эта женщина не даст тебе ответа на эти вопросы. Вся ее жизнь — одна сплошная ложь. Что ж, и Фейв, ослепительно улыбнувшись, встала. Значит, у нас с Тори гораздо больше общего, чем я думала. И она, покачивая бедрами, удалилась. Маргарет поспешно прошла в библиотеку и сразу же позвонила Джеральду Персилу с просьбой приехать как можно скорее. Получив заверение, что не пройдет и часа, как он прибудет, она открыла потайной сейф за картиной с изображением прекрасных грез и вынула оттуда две папки с документами. Потом она приказала подать на террасу чай с булочками и любимыми пирожными Джеральда. Она очень любила ритуал дневного чаепития. Тончайшие фарфоровые чашки, серебро, почти прозрачные ломтики лимона, кубики коричневого и белого сахара, сахарницы. Пожалуй, для чая еще жарковато. Но белый тент давал достаточно тени, а растения создавали достойный антураж. Вьющиеся по кирпичным стенам дома розы и ярко-красный гибискус. Она села у стола, сложив руки, и оглядела свои владения. Она работала в этом саду, она его растила, и она все это сумеет защитить. Маргарет подняла глаза на входящего Джеральда. «Он и жарится в костюме и галстуке», — мелькнула у нее ленивая мысль, и она подала ему руку. «Очень благодарна за столь быстрое появление. Хотите чаю?» «Чудесно бы!» «Маргарет, у вас был встревоженный голос». «И я действительно пребываю в тревоге». Однако рука у нее была тверда, как скала, когда она приподняла чайник веджвудовского фаянса и стала разливать чай. «Это касается моих детей и прекрасных грез. Вы знаете, что 70% всего состояния перешло Кинкейду. 20% располагаю я. У Фейв 10%. «Правильно. Проценты и доходы делятся соответственно и ежегодно. Как вы думаете, что если я изыму свои 20% с тем, чтобы заставить Кейда вернуться к более традиционному ведению хозяйства? Ему это причинило бы значительные неудобства, но его доля состояния гораздо больше». «А если бы я убедила Фейв отдать мне свои проценты?» «Ну, это, конечно, усилило бы ваши позиции, но могу я спросить вас, как друг и ваш адвокат, вы разочарованы тем, как Кейт управляет прекрасными грезами?» «Я разочарована моим сыном и уверена, что он должен использовать свое владение в более достойных целях. А попросту говоря, я желаю...» И Маргарет намазала маслом горячую булочку. «Чтобы Виктория Боден покинула прогресс. В данный момент мне трудно уладить необходимые детали с Фейв, но она образумится. Она всегда повиновалась минутному настроению. Думаю, я сумею уговорить ее продать мне ее акции недвижимого имущества. Тогда я буду осуществлять контроль над третью состоянием. Полагаю, что эта девица Боден заключила годичные арендные соглашения на дом и магазин. И я хочу, чтобы эти соглашения были расторгнуты». «Маргарет», — Джеральд похлопал ее по руке, — «оставьте все как есть». «Нет, я не потерплю ее связи с моим сыном. Я сделаю все необходимое, чтобы положить ей конец. Я хочу, чтобы вы составили новое завещание и вычеркнули оттуда и Кейда, и Фейф. «Пожалуйста, Маргарет, не действуйте сгоряча. Я не пущу в ход завещание до тех пор, пока не лишусь выбора. Но мне надо доказать, Фейф, что намерения мои серьезны». И Маргарет поджала губы. «Уверена, что когда она осознает угрозу потери такой крупной суммы, она станет сговорчивой. Я желаю, Джеральд, чтобы в моем доме снова воцарился порядок. Вы сделаете мне огромное одолжение, если найдете способ в кратчайшее время расторгнуть и арендные соглашения. Но вы рискуете тем, что ваш сын выступит против вас. Лучше это, чем бездеятельно наблюдать, как он пятнает доброе имя семьи».